Чувство вины – это когда ты совершил ошибку. Чувство стыда – это когда ты и есть ошибка. Бенджамин Килберн. Глава вторая. Стыд. Перед тем, как мы перейдем к работе с теневыми аспектами вашей личности, мы должны поближе познакомиться с чувством стыда. Стыд – это строгий и неприступный страж, который следит за тем, чтобы ваши недостойные проявления не выбрались на свет. А если они все же пролезут через завесу дозволенного, вы немедленно получите порцию парализующего яда. Да, токсичный стыд в прямом смысле парализует вашу личность, лишает возможности ясно мыслить и даже двигаться. Страх разоблачения, желание спрятаться, отвращение к себе, собственному телу, чувствам и мыслям – это все лики стыда. И в этой главе мы поступим со стыдом точно так же, как он поступает с нами. Разоблачим его. Во-первых, мы должны научиться безошибочно на чувственном уровне определять стыд. Четкое понимание того, с чем вы работаете и для чего – это 50% успеха как минимум. Во-вторых, я предложу вам шкалу интенсивности стыда, чтобы вы могли различать здоровый стыд и токсичный. В-третьих, вы узнаете о трех нейтрализаторах стыда, которые помогают его обезвредить. Эта глава содержит практические упражнения, каждое из которых соответствует чувству стыда разной степени проявленности. Что такое стыд? Стыд – это сложная эмоция, которая возникает вследствие осознания собственной неуместности, недостаточности или дефектности. Когда я испытываю стыд, то смотрю на себя будто со стороны, глазами другого человека, который меня порицает. Для возникновения чувства стыда вам необходим свидетель, и зачастую этот свидетель находится в вашей собственной голове. В популярной психологии он называется «внутренний критик». В этой книге мы назовем его «идеальный я». Вы можете испытать стыд, когда допускаете публичную ошибку, проявляете некомпетентность, не соответствуете своему образу идеального я, нарушаете общественные нормы и правила приличия, визуализируете возможный публичный позор, испытываете страх разоблачения, испытываете табуированные чувства и желания, агрессия на родителей, влечение к женатому мужчине, меркантильный интерес и так далее. Как ощущается стыд? Когда вы испытываете стыд, вы хотите стать как можно меньше, исчезнуть, провалиться сквозь землю. Чувствуете себя нагим, вас охватывает страх разоблачения. Какой кошмар, они увидят, какой я. Ощущаете себя изолированным от мира, чувствуете физическую неприязнь к себе, ловите приступ острого самосознания, будто весь мир смотрит только на вас, и вы не можете спрятаться. Становитесь абсолютно беззащитным, чувствуете презрение окружающих и внутренне с ним соглашаетесь. Шкала интенсивности стыда. Чувство стыда имеет достаточно широкий диапазон интенсивности, начиная от безвредного легкого смущения и заканчивая тяжелой хронической формой. Далее приведена примерная шкала интенсивности, которая поможет отличить здоровый стыд от токсичного. 1-2 балла. Неловко получилось. Легкое смущение, которое человек испытывает в моменты неловкости. Например, когда вы настойчиво пытаетесь открыть дверь кабинки общественного туалета и понимаете, что она заперта изнутри. Подобное открытие сопровождается ощущением «Ой, как-то неловко получилось», но вы быстро переключаетесь и продолжаете поиск свободной кабинки. Вас не захлестывает стыд, вы не тонете в нем, ваши мыслительные процессы и фокус внимания не сбиваются, вы просто мысленно спотыкаетесь и идете дальше. 3-4 балла. Стыдно, но терпимо. Каким ситуациям мы можем поставить твердую тройку? Давайте представим, что вы возвращаетесь домой после продолжительного рабочего дня и обнаруживаете, что на вашей рубашке отсутствует стратегически важная пуговица. Предположительно, она отсутствовала там целый день. Вы пришли в офис без пуговицы, обедали с коллегами, беседовали с начальником и ехали в метро без нее. Вы чувствуете, как ваше тело начинает тяжелеть, а кровь приливает к щекам. Вам становится очень некомфортно. Покрутившись перед зеркалом и удостоверившись, что ваша рубашка все же соответствовала всем правилам приличия, вы возвращаетесь в нормальное состояние и идете заниматься своей вечерней рутиной. Приступ стыда миновал, но неприятный осадок остался. Мы ставим этому переживанию тройку, потому что оно никак не повлияло на ваше дальнейшее поведение и отношение к себе. На следующий день вы в хорошем настроении отправитесь на работу. Возможно, уделите дополнительное внимание пуговицам на рубашке, но не более. 5-7 баллов. Желание спрятаться. Начиная с пятерки, чувство стыда становится влиятельным, потому что оно меняет самоощущение и оказывает воздействие на ваше поведение. Для иллюстрации пятибального чувства стыда рассмотрим ситуацию, знакомую многим. Утро после хорошей вечеринки. Вчера в вашей жизни случился новогодний корпоратив, и ваше рациональное и контролирующее «я» было отодвинуто в сторону, а его место заняла менее ответственная субличность. Вчера вам было очень весело, а сегодня вы должны выйти на работу. Вы начинаете воспроизводить хронологию вечерних событий, чтобы убедиться в своем достойном поведении. Грубых нарушений обнаружено не было, и вы спокойно направляетесь в ванную. Пока вы чистите зубы, в вашей голове вспышками возникают эпизоды вчерашнего мероприятия. Вы начинаете детально вспоминать свое поведение и давать ему оценки. Вы будто смотрите на себя со стороны. Вот вы стоите и слишком активно нахваливаете платье начальницы, будто стараетесь ей угодить. Потом вы выбегаете на середину танцпола и дергаетесь, как подросток на школьной дискотеке. Слишком развязно. А под конец вечера вы начали читать свои любимые стихи главному бухгалтеру компании. Это было слишком эмоционально и как-то не по возрасту. Вас охватывает стыд, и вы хотите остаться дома. Ваш мозг начинает активно искать повод не идти сегодня на работу. Заболела кошка, соседи сверху затопили, а может, просто взять больничный? Однако первая паника проходит, вы берете себя в руки и начинаете одеваться, отдавая предпочтение серым и незаметным цветам. Потому что именно такой вы хотите быть сегодня. Серый и незаметный. Зайдя в офис, вы опускаете голову и плечи, украдкой пробираетесь к своему рабочему столу и боитесь встречаться глазами с коллегами. Вам кажется, что все вокруг осуждающе на вас поглядывают. Ваше поведение полностью подчинено чувству стыда. Ваша осанка изменилась. Чувство собственного достоинства шатается, как молочный зуб, и кажется, что вы стали физически меньше, уязвимее. Это чувство стыда может постепенно пойти на спад, когда вы проведете некоторое время в коллективе, сходите на обед с коллегами и поймете, что они относятся к вам по-прежнему хорошо. Более того, они доброжелательно вспоминают события вчерашнего вечера, отмечают ваш веселый нрав и чувство ритма. Неприятный осадок может оставаться с вами еще несколько дней. Но с течением времени он тоже потухнет, и некогда постыдный вечер станет для вас теплым воспоминанием. 8-10 баллов. Желание исчезнуть. Подобная интенсивность стыда ощущается как отвращение к себе, невыносимость нахождения в собственном теле, желание физически исчезнуть, стереть себя бесследно. Одна моя клиентка охарактеризовала это состояние пугающе точно. «Я не хотела умереть. Я хотела, чтобы меня вообще никогда не существовало в этом мире. Когда хищный цветок стыда распускается в полной мере, все остальное перестает существовать. Человек вязнет в чувстве стыда, которое его затягивает подобно ядовитому болоту. Временные рамки стираются, и кажется, что стыд был с ним всегда и всегда будет». А эта медленная пытка никогда не кончится. И это отчасти правда, ведь многие люди воспитывались в таком болоте с самого детства, и любая ситуация по шкале от 1 до 7 может стать триггером для его появления. Рядовая ошибка на работе, неприятный разговор с родителями, сторонняя критика, предательство близкого человека, повышенное публичное внимание – все это может активизировать сверхинтенсивное чувство стыда, которое является хроническим. Какой человек будет иметь склонность к хроническому стыду? Любой, переживший психологическую травму или серию травм. Это может быть человек, выросший с агрессивным родителем, ребенок из семьи алкозависимых, сын нарциссической матери или дочь авторитарного отца. Почти любой человек из дисфункциональной семьи может иметь предрасположенность к хроническому чувству стыда. Зачем я настолько подробно описываю проживание чувства стыда? Во-первых, чтобы вы знали, что это ужасное чувство собственной дефектности, нерациональное самоощущение, а следствие травмы. Во-вторых, Самое вредоносное последствие стыда – это чувство полной изоляции. Будто я один нахожусь в этом болоте, и нет никого, кто мог бы меня понять, обнять и разделить со мной этот кошмар. Это неверно. На самом деле многие люди испытывают чувство стыда, не понимая, что именно с ними происходит. Также стыд легко спутать с другим чувством – чувством вины. И в-третьих, точная идентификация и понимание стыда – единственно возможный способ работы с ним. Здоровый стыд versus токсичный стыд. Когда люди знакомятся с концепцией стыда и начинают осознавать, что именно стыд сдерживал и мучил их все это время, то возникает закономерное желание «хочу избавиться от него раз и навсегда». Это нормальная реакция, но я попрошу вас смягчиться, потому что в вашей психике нет ничего лишнего. Все есть яд и все есть лекарство в зависимости от дозы. И стыд имеет здоровые дозировки. Здоровое чувство стыда. Если обратиться к ранее приведенной шкале, то интенсивность стыда 1-3 можно оценивать как здоровое проявление, которое помогает нам гармонично сосуществовать в социуме. И даже очаровывать людей. Вот лишь несколько преимуществ здорового чувства стыда. Стыд помогает определить свое интимное пространство и личные границы. Например, когда вы переодеваетесь и в комнату заходит посторонний человек. Вы смущаетесь и просите его выйти. Это ваше пространство, сюда вторгаться нельзя. Также стыд позволяет нам чувствовать чужие личные границы и соблюдать их. Когда вы встречаете на улице своего знакомого и видите явный внешний дефект, например, швы на лице после недавней операции, то постарайтесь намеренно смотреть ему в глаза, а не на проблемную зону. Почему вы так поступаете? Вы делаете это автоматически, чтобы не смутить его, не нарушить его личное пространство. Стыд помогает вам выстраивать доброжелательные отношения с людьми. Демонстрация умеренного стыда может сохранить вашу репутацию. Стыд может показать окружающим людям, что ваше поведение в конкретной ситуации не отражает вашего обычного поведения, не соответствует вашим ценностям. Например, вы опоздали на деловую встречу и искренне говорите «мне очень неловко, что я опоздал». Ваша мимика и язык тела подтверждают ваши слова. Потенциальный клиент понимает, что вы действительно испытываете дискомфорт, потому что непунктуальность противоречит вашей натуре. Или вспомните, какое умиление вызывает человек, который по-детски смущается, когда ему делают комплимент. Его очарование еще больше усиливается, верно? Стыд помогает соответствовать личным идеалам. Внутри каждого из вас есть некий образ идеального «я», в соответствии с которым вы строите свое поведение. В здоровом варианте этот образ служит навигатором. Он помогает вам придерживаться достойного поведения и чувствовать себя порядочным человеком. Если вы отклоняетесь от своего пути, собираетесь сделать что-то противоречащее вашим ценностям, то на этом навигаторе загораются красные лампочки. Вы испытываете стыд. Например, вы поругались с партнером и на эмоциях сказали ему обидные вещи. Когда агрессия прошла, на ее смену пришли два чувства – вина и стыд. Вы испытываете вину за то, что сделали, обидели близкого человека. Вы испытываете стыд за то, каким вы в тот момент были, жестоким и несдержанным. То есть чувство стыда сигналит вам: «Эй, это не то, какой ты есть на самом деле, обрати внимание». Или вы работаете кондитером и должны сдать заказ очень неприятной и грубой клиентке. В какой-то момент в вашу голову приходит закономерная мысль: «А может сделать этот заказ тяп-ляп, раз она такая неблагодарная?» Снова раздается сигнал, который возвращает вас к верному курсу. «Нет, я не такой человек. Этот тортик – отражение моего любимого дела и моя репутация. Пусть она и ведет себя капризно, я все равно сделаю заказ как высококлассный кондитер, которым являюсь». И вы испытываете гордость, противоположность стыда. Курс выровнен, вы великолепны. Как видите, у здорового чувства стыда есть много преимуществ, которые помогают вам адаптироваться в социуме, выстраивать рабочую репутацию, следовать своим идеалам и гордиться собой. Но здоровое чувство стыда может с легкостью перерасти в токсичное, особенно если вы находитесь в тревожном состоянии и имеете склонность к катастрофизации. Как же понять, что стыд является здоровым? Ваш стыд относится к здоровому, невредному, если у вас не возникает самоограничивающего поведения. Например, «я не пойду на встречу выпускников, потому что я недостаточно успешен». Возникший стыд кратковременен и не доставляет вам серьезного дискомфорта. Он появляется и быстро проходит. Вы не тонете в нем. Стыд возникает ситуативно, когда кто-то вторгается в ваше личное пространство. Например, когда вы находитесь в уборной или переодеваетесь в примерочной. Это чувство выполняет сигнальную функцию, а не карательную. Вы смущаетесь, когда чувствуете, что были чрезмерно откровенны и открыты с другим человеком. Стыд не подрывает вашу самооценку и чувство собственного достоинства. Вы не начинаете оценивать себя как дефектного человека, если пролили сок в гостях. Да, неловко получилось, но ничего страшного. Вы можете спокойно рассказать о позорной ситуации своим друзьям и вместе посмеяться, искренне и беззлобно. Вина versus стыд. Для эффективной работы с чувством стыда вы должны хорошо понимать разницу между стыдом и виной. Их легко спутать, и во многих ситуациях вы можете испытывать оба этих чувства. Вот основное различие между чувством вины и стыда. Чувство вины – «я совершил плохой поступок». Чувство стыда – «я плохой человек». Интересная мысль. Когда я испытываю вину, то я боюсь, что меня накажут. Когда я испытываю стыд – я боюсь, что от меня избавятся, исключат из общества. Для наших предков выживание было возможно только в общине, страх позора был равносилен страху смерти. Даже сейчас вы можете наблюдать панический страх перед общественным мнением во многих семьях. Некоторые родители готовы отказаться от своих детей, если те запятнают честь семьи. Даже если ценой этой чести становится сожительство с алкозависимым супругом или безнаказанность насильника. Настолько еще жив и силен первобытный стыд в психике людей. Примеры и отличия чувства вины от чувства стыда. Вина. Мама задержалась на работе и не успела забрать ребенка из детского сада вовремя. Она едет за своим сокровищем и обвиняет себя. «Марина». Но могла бы раньше уйти с работы, а не сидеть на этом бессмысленном собрании. Допускать такого больше нельзя. Стыд. Мама задержалась на работе и не успела забрать ребенка из детского сада вовремя. Она едет за своим сокровищем и стыдит себя. «Марина, что ж ты за мать такая никчемная? Не надо было вообще ребенка рожать, если не можешь быть хорошей матерью. Фу, как же мерзко от себя». Вина. Мужчина до утра смотрел любимый сериал, а на следующий день проснулся позже обычного. Он смотрит на часы и винит себя. «Ну вот, уже 12 часов. Как же я злюсь на себя. День упущен. На тренировку не успеваю, все планы сбились. Сам виноват, нужно поставить себе лимит. Не больше 2 серий за раз». Стыд. Мужчина до утра смотрел любимый сериал, а на следующий день проснулся позже обычного. Он смотрит на часы и стыдит себя. «Ну вот, уже 12 часов». Какое же я ленивое ничтожество. Неудивительно, что в моей жизни нет ничего хорошего. Я ненавижу себя. Как видите, ситуации схожи, но чувство вины больше направлено на поведение человека, на его поступки. Оно возникает, когда я веду себя неправильно, нарушаю обязательства перед другими людьми или перед собой. В целом, здоровое чувство вины полезно, потому что оно также помогает нам вести себя в соответствии со своими принципами, дает неприятный, но отрезвляющий пинок, когда мы отклоняемся от верного курса поведения. А что насчет чувства стыда? Чувство стыда направлено на саму личность, а не на действия личности. Когда я испытываю чувство вины, то понимаю, что поступаю неправильно. А когда я испытываю стыд, то ощущаю всего себя неправильным, дефектным. Я бы сказала, что чувство стыда делает человека монолитным, как кусок камня. Оно лишает личность гибкости. Когда я испытываю чувство вины, то способна отделить себя от своих действий. Я знаю, что могу вести себя по-разному в зависимости от ситуации. Например, я не успела вовремя забрать ребенка из детского сада из-за собрания на работе, и я испытываю ситуативную вину, но не считаю себя плохой матерью в целом. Я оцениваю свое поведение как неправильное и могу его скорректировать. А если я испытываю стыд, то вся моя личность становится неправильной, неспособной на хорошие поступки. Также чувство вины вы можете испытывать наедине с собой. Вам не нужен сторонний наблюдатель. Но чтобы испытать стыд, вам необходим свидетель. А самый наблюдательный свидетель находится в вашей голове. Работа с чувством стыда. Локальное исцеление. Интенсивность стыда 3-4. Одна из неприятных особенностей чувства стыда – это обширный очаг воздействия. Вернее, вы сами становитесь этим очагом. Если спросить человека, который испытывает тревожность или обиду, где они находятся в теле, то он ответит: «Моя тревожность застряла в шее», «Моя обида стоит у меня в горле» и так далее. Но стыд не чувствуется локально, он захватывает человека целиком, подобно яду, который попадает в кровь и моментально распространяется. Поэтому, когда вам стыдно, мы говорим «залиться краской». Если вам нужен экспресс-способ для снижения чувства стыда, то сделайте следующее упражнение. Первое. Закройте глаза и представьте себя залитым красным свечением. Визуализируйте, как стыд полностью заполнил ваше тело, сознание и органы. Важно представить это ярко, ощутить неприятное жжение по всему телу. Второе. Продолжайте визуализацию и начните сцеживать это свечение к одной точке – большому пальцу правой и левой руки. Все напряжение, жжение и красное свечение стекает к вашему пальцу и заполняет его. Все тело освобождается, свечение наполняет только палец. Третье. Обратите свое внимание на болезненный пальчик и скажите ему слова поддержки. «Я вижу, что тебе очень страшно и стыдно, но я рядом. Я не буду тебя ругать или делать тебе больно, что бы ни случилось. Ты очень милый и хороший пальчик. Я тебя ценю и безгранично люблю». Четвертое. Не открывая глаз, бережно разотрите пальчик, повторяя слова любви и поддержки. Пример выполнения упражнения. Инесса готовится выступить на ежегодном мероприятии для сотрудников компании. Она должна выйти на сцену и открыть церемонию благодарственной речью. И хотя Инесса имеет опыт публичных выступлений, в нее вселяет тотальную неуверенность мысль: «А вдруг я опозорюсь? Ляпну что-то не то? Поскользнусь или упаду?» Предчувствие возможного позора – частый триггер, который запускает чувство стыда и зажимает человека в тиски страха. Люди часто пытаются подавить подобные мысли, переключиться на что-то вдохновляющее или обратиться к прошлому положительному опыту. Это неплохие инструменты, но они работают не всегда. Если саботирующие вас мысли продолжают настойчиво вторгаться в ваше психическое пространство, как бы вы их ни выгоняли, предлагаю вам их принять и воспользоваться упражнением ранее. Как это упражнение сделает Инесса? Первое. Инесса согласится с этими мыслями, чтобы ослабить напряжение. Да, я могу перепутать слова, запинаться, поскользнуться и даже упасть. Да, на меня будут все смотреть. Да, да, да. Второе. Инесса сделает практику и скажет своему пальчику следующие слова. «Мой милый и любимый пальчик, как бы ни прошло выступление, как бы ни отреагировали на него присутствующие, сколько бы раз ты ни запнулся, ты все равно будешь моим самым любимым пальчиком. Ты такой смелый. Я очень горжусь, что ты – часть меня, моя лучшая часть». Сознательное послание «Будь любой, я буду рядом» – это лучшее обещание и поддержка, которую себе может оказать Инесса. И уже не важно, как именно пройдет выступление, потому что она знает итог – Инесса будет собой гордиться. Дорогой мой слушатель, чувство стыда – это внутренний процесс отвержения себя. Когда человек испытывает стыд, это означает, что какой-то ущербный аспект его личности стал видимым для окружающих. «Из-за этой ущербной части меня отвергнут. Надо от нее избавиться». Так чувствует человек. Он направляет всю доступную агрессию на эту уязвимую часть, стараясь выдавить ее из себя. Но мы не можем выдавить себя из себя. Это настолько же абсурдно, как прийти к врачу из-за боли в желудке и сказать: «Мой желудок болит, удалите его, пожалуйста, он мне мешает». Когда вы испытываете к себе отвращение, ненависть и порицание, то запускаете процесс расщепления. Вы отщипываете от себя часть и лишаетесь целостности. Чтобы избавиться от поглощающей волны стыда и ненависти, вы должны найти ясную мишень, какой-то проблемный аспект, из-за которого вы страдаете. Этот аспект начинает восприниматься как нечто чужеродное, не мое. И вы подвергаете его изгнанию, отправляете в тень. Поэтому при переживании стыда возникает ощущение, что вы изолированы от всего мира, хотя на самом деле от себя. Три антидота стыда. В этой главе приведены несколько практик для работы с чувством стыда разной интенсивности. Подобные практики – не противоядие от стыда, а скорее сосуды, которые вы наполняете уникальным антидотом. В зависимости от ситуации и личных потребностей, вы должны выбрать, какой антидот подходит вам лучше всего. Далее приведены три основных и самых эффективных чувства, которые способны исцелить стыд и вернуть ощущение целостности. Гордость. Гордость и стыд – это два противоположных чувства, которые находятся на одной шкале самоощущения. Их контраст хорошо заметен на уровне физических ощущений. Когда вы испытываете гордость, то увеличиваетесь в размерах, занимаете больше места. Ваша осанка выпрямляется, грудь выдвигается вперед, а голова поднимается вверх. Вас распирает от гордости, вы задираете нос. Вы хотите показать себя миру. Смотрите на меня все. Да, это я. Когда вы испытываете стыд, то происходят обратные процессы. Вы начинаете горбиться, опускать глаза, будто ваше тело стремится занять позу эмбриона, самую безопасную. Вы хотите спрятаться, будто стать невидимым. Я видела, как мои клиенты находили повод для гордости в самых позорных ситуациях. И эта сознательная находка помогала им не просто нейтрализовать стыд, но и вывести важные аспекты своей личности из тени. Гордость в сочетании с искренней благодарностью могут оказывать по-настоящему целительное воздействие на вашу личность. Например, моя клиентка Эл испытывала комплексы из-за слишком высокого роста. Ее с детства дразнили в школе и называли дылдой. Буллинг не прошел бесследно. Он трансформировался в твердую установку «Мой рост – это дефект, нужно его скрыть». Эл носила обувь только на плоской подошве, сильно сутулилась, чтобы казаться визуально меньше, и, конечно, этот дефект мешал ей строить отношения с мужчинами. Когда Эл шла на свидание, то ее доминирующей мыслью было опасение: «А вдруг он увидит меня и испугается моих габаритов?» То есть Эл не чувствовала себя привлекательной женщиной, которая шла на свидание, чтобы хорошо провести время. Эл вела себя на суд, где ее будут оценивать и, скорее всего, отвергать. Эл буквально рассуждала так: «Я отличная женщина, хорошая хозяйка, верный друг и интересный собеседник, но вот мой рост...» Другая моя клиентка А испытывала ужасный стыд за развод. Расставание с мужем она расценивала как личную неудачу, темное пятно своей биографии. И хотя их брак был глубоко несчастным, наполненным оскорблениями и рукоприкладством, А все равно не могла принять свой статус разведенной женщины. У А также был ребенок, которого она очень любила, но и его она расценивала как преграду к построению новых отношений. Кому нужна разведенка с прицепом? Когда А собиралась на свидание, то в дамскую сумочку, помимо помады и пудры, она клала свой стыд. Она знала, что ей придется признаться своему спутнику, что потерпела фиаско как женщина. Ее разоблачат, а потом осудят. А боялась этого неизбежного момента. И чем сильнее ей нравился мужчина, тем сильнее был страх. Как же антидот гордости помог этим женщинам увидеть ресурс в самых постыдных характеристиках их личности? Клиентка Эл. В процессе терапии Эл нашла массу преимуществ своего высокого роста. Вот как она их перечислила: «Я горжусь своими длинными и сильными ногами. Благодаря им я могу преодолевать большие расстояния и быстро бегать. Высокий рост подарил мне пропорционально длинные конечности. Я горжусь своими аристократичными пальцами. Благодаря своему высокому росту я очень самостоятельна, ведь я могу достать любой товар в магазине без чужой помощи. Я горжусь своим высоким ростом, потому что всегда выгодно выделяюсь в толпе. Мне легко привлечь внимание. Я горжусь своим ростом, потому что он делает меня похожей на подиумную модель». После принятия своего роста Эл записалась на модельные занятия. Не для карьеры, а для себя. Она захотела научиться подходящей ей походке. Училась заново ходить, представляете? Затем Эл прошла курс для исправления осанки, и ей стало, наконец, комфортно в собственном теле. Да, на это потребовались время и усилия, но теперь ее самая дефектная часть стала ее преимуществом. Она начала показывать себя миру, и мужчины, настоящие ценители высоких женщин, ее, наконец, увидели. Клиентка А. А тоже обнаружила целый кладезь сокровищ под своим стыдом. Она выбрала сознательно посмотреть на темное пятно своей биографии и нашла в нем настоящую концентрацию личностного ресурса. Вот как она описала свое открытие. «Я горжусь тем, что, проведя много лет в зависимых и абьюзивных отношениях, нашла силы их закончить. Я горжусь тем, что, несмотря на тяжелое психологическое состояние, смогла найти источник дохода, который позволил мне обеспечить себя и своего ребенка. Преодоление этого испытания дало мне веру в себя, и теперь я знаю, что могу позаботиться о себе при любых обстоятельствах. Я испытываю гордость и благодарность к той женщине, которой я была в браке. Ведь именно она, находясь в кромешной тьме и безнадежности, нашла в себе силы и выбралась из болота. Я восхищаюсь этой женщиной. За что мне ее стыдить? Она справилась, она преодолела, она создала ту жизнь, которой я сейчас живу. Свободную и сытую жизнь. Я горжусь собой, потому что реализовалась как любящая и заботливая мама. Мой ребенок – воплощение моей любви и материнского труда. Я горжусь той сильной и наполненной женщиной, которой я являюсь. Когда мы стыдим себя за прошлое, например, за отношения, в которых мы находились, то автоматически отказываемся от опыта, который мы приобрели. А отвергала ту часть, которая буквально вытащила ее из вереницы страданий. После выполнения практики А смогла интегрировать свой опыт, увидеть в нем повод для гордости. И теперь она не разведенка с прицепом, а сильная женщина, заботливая мама и человек, который знает, как с ним можно и как нельзя. Дорогой слушатель, запомните, другие люди не показывают вам, как вы должны к себе относиться. Это вы показываете людям, как они должны относиться к вам. Если вы рассматриваете часть себя, своей личности или биографии как дефект, то даете окружающим сигнал: «У меня тут дефект, осуждайте, вот он». А если в вашем восприятии эти части – повод для здоровой гордости, то другие люди получают сигнал: «Перед вами настоящее сокровище, цените и восхваляйте его». И во многих постыдных ситуациях и проявлениях можно найти хотя бы маленькое зернышко гордости. А если его регулярно поливать, то оно перерастет в могучее дерево, которое станет для вас опорой. Письменная практика. Первое. Вспомните и опишите период жизни или факт из вашей биографии, за который вы испытываете стыд. Возможно, в тот период вы чувствовали себя слишком слабым, нуждающимся, ненужным или жалким. Второе. Найдите три повода для гордости и благодарности себе, которые появились благодаря этому эпизоду вашей жизни. Возможно, вы раскрыли в себе новые черты характера, пережили духовный кризис и испытали катарсис, нашли новые личностные опоры, встретили дорогих вам людей. Сопереживание. Сопереживание не синоним жалости, а самостоятельное целительное чувство. Когда я жалею, то смотрю из позиции сверху вниз. Когда я сопереживаю, я смотрю на равного и проявляю участие, я эмоционально присоединяюсь. Если стыд вас изолирует от самого себя, то сопереживание восстанавливает эту связь. Когда вы сопереживаете близкому человеку, вы разделяете его болезненные чувства и изъявляете желание быть рядом, оказать ему помощь, если он об этом попросит. Сопереживание к себе – это такой же акт поддержки, заботы и любви, но направленный на себя. Стыд – это потрясающий индикатор внутренних блоков, который показывает, какие проявления вы себе запрещаете. Люди редко формулируют, за что конкретно они испытывают стыд, и это является большим упущением. Потому что понимание причин стыда – настоящая Ариаднина нить, которая поможет вам не только выбраться из страшного лабиринта самобичевания, но и забрать из него ваши теневые качества благодаря сознательному сопереживанию. Практика сопереживания. Для этого упражнения мы возьмем ранее изложенный пример о корпоративной вечеринке и назовем нашу героиню Ольга. Первое. Четко формулируйте, за что конкретно вы испытываете стыд. Мне стыдно за то, что я слишком активно нахваливала платье начальницы. Мне стыдно за то, что я слишком развязно танцевала на корпоративе. Мне стыдно за то, что я слишком эмоционально читала стихи. Когда клиенты формулируют свой стыд, то часто используют именно это слово «слишком», то есть «меня было больше, чем нужно». Интересно, что стыд также отвечает за условный размер личности. Обратите внимание, когда вы испытываете стыд, то хотите стать меньше, чем вы есть. Ваши плечи опускаются, шея втягивается, вы хотите свернуться в клубочек, подобно ежику. Вы боитесь, вы чувствуете угрозу и чей-то пристальный осуждающий взгляд, даже если вы находитесь одни. Но откуда исходит эта угроза и чей это взгляд? Самое болезненное порицание рождается внутри. На вас с отвращением смотрит ваш собственный внутренний критик. И он очень недоволен вашим поведением. Второе. Трансформация порицания в сопереживание. Заметьте, что самое острое переживание и чувство стыда происходит не в момент позорного действия, а настигает после, когда вы начинаете думать, а как это смотрелось со стороны? В какой-то момент включается ваш внутренний экран, который показывает вас со стороны. Вы смотрите на себя и даете оценку. Ведь когда вы вспоминаете что-то стыдное, то первое действие, которое автоматически совершает ваше тело, — зажмуривание глаз. Вы не хотите на себя смотреть. Ольга веселилась в моменте, чувствовала себя по-настоящему свободно. Она делала, что хотела. Но потом она включила свой внутренний монитор и начала вспоминать, как смотрелась со стороны. И это поведение вызвало в ней отвращение. Я предлагаю сделать вам практическое упражнение, которое поможет ослабить оковы стыда и трансформировать его в более приятное чувство – сопереживание. Первое. Вспомните ситуацию из прошлого, за которую вы испытываете стыд. Второе. Закройте глаза и вспомните ситуацию детально из позиции наблюдателя, который смотрит на вас со стороны и является свидетелем вашего недостойного поведения. Третье. Какие чувства вы испытываете к прошлой себе? Вы испытываете отвращение, злость или презрение? За что конкретно вы себя стыдите? Откройте глаза и опишите ситуацию на бумаге из позиции осуждающего наблюдателя. Четвертое. А теперь представьте, что прошлое «вы» — это ваш любимый человек, к которому вы испытываете самые теплые чувства, на которые способно ваше сердце. Как вы можете описать поведение этого человека? Вы понимаете его лучше всех на свете, досконально знаете обо всех его проблемах, запретах, страхах, желаниях и чувствах. Опишите ситуацию на бумаге из позиции сопереживающего, поддерживающего наблюдателя. Давайте рассмотрим пример Ольги. Описание ситуации со стороны порицания. Ольга пришла на корпоративный вечер. Она ужасно себя вела. Жутко навязывалась начальнице, делала ей слишком много комплиментов, танцевала как ненормальная и зачем-то читала стихи главному бухгалтеру. Кому вообще нужны эти стихи? Ольга вела себя не по возрасту, не по статусу. В конце концов, она замужняя женщина, мать двоих детей. Она должна быть сдержаннее. Описание ситуации со стороны сопереживания. Ольга пришла на долгожданный корпоратив. Она редко куда-то выходит из-за большого количества работы и домашних дел. У нее есть двое несовершеннолетних детей, поэтому времени на общение с друзьями остается очень мало. Да что уж на друзей. На себя времени совсем нет. Раньше Ольга активно занималась творчеством, писала стихи и была очень общительной девушкой. Но потом начался быт, дети, работа, и все увлечения затерялись где-то в прошлом. И сейчас я вижу, как Ольга наконец расслабилась. Она активно общается с людьми, искренне делает комплименты, делится своим теплом с окружающими, потому что ей так не хватает простого общения вне дома. В ней так много этого невыраженного тепла. Мне приятно видеть, что Ольга вышла на танцпол, потому что она давно смотрела в сторону танцевальных занятий, но, как всегда, не хватало времени на глупости. Она же привыкла заниматься только серьезными делами, а танцы и поэзия — это неважные глупости, как она думает. Неужели Ольга настолько себя загнала в тиски обязательств, что единственное место, где она может расслабиться, — это корпоратив? Я знаю, как много ограничений ставит себе Ольга, и мне радостно видеть, как она дает волю чувствам. Разве я могу на нее злиться? Нет, мне хочется ее крепко обнять. Стыд и сопереживание — это две разные позиции, из которых вы даете себе обратную связь. Вы выбираете, какой будет ваша точка зрения, хотя в некоторых случаях этот выбор кажется недоступным. Я знаю, что переключаться между этими ролями очень сложно, особенно если ваш стыд является хроническим, и вы только знакомитесь с позицией сопереживания. После письменного выполнения упражнения вы можете попробовать его продвинутую вариацию. Вам понадобится два стула, на которые вы положите по листу белой бумаги. На одном листе будет написано «стыд», а на другом — «сопереживание». Алгоритм упражнения остается тем же. Вы вспоминаете постыдную ситуацию, визуализируете ее перед собой. Сначала вы садитесь на стул «стыд» и порицаете себя, как делаете это обычно. Внимательно наблюдаете за ощущениями в теле и за чувствами. Затем вы встаете со стула, стряхиваете с себя образ порицающего наблюдателя, можете активно потрясти руками и настраиваетесь на позицию сопереживания. Вы садитесь на стул сопереживания в состоянии безусловной поддержки и воспроизводите позорную ситуацию снова. Вы наблюдаете за собой из этой точки зрения и даете себе новые послания. Обратите внимание на то, как меняются ощущения в вашем теле. Сопереживание — это не жалость, когда мне грустно смотреть на беспомощное и дефектное создание напротив. Сопереживание — это глубинное и безоценочное понимание чувств другого. Когда я сопереживаю, я присоединяюсь к другому, его чувствам и состоянию. Я вижу страдания и боль другого и знаю, что он справится, но хочу быть рядом. В чем различие между посланиями из позиции стыда и из позиции сопереживания? Стыд. Анна ужасная мать. Ее ребенок полчаса прождал ее в детском саду, пока она сидела на работе. Анна не может уделить ему достаточно внимания, потому что она непутевая мать. Сопереживание. Моя Анюта так устала. Она уже третью неделю спит по 5 часов. Тащит на себе работу и быт. Вот она едет за ребенком в детский сад после долгого рабочего дня. Она голодная и хочет спать. Я так сопереживаю этой женщине, которая изо всех сил старается заработать денег для своей семьи и при этом быть вовлеченной мамой. Моя хорошая Анюта, ты такая умничка. Твой ребенок знает, что ты его любишь. Ведь ты так много делаешь для него. Я вижу тебя. Я вижу твою усталость и твои старания. Я позабочусь о тебе. Проект скоро завершится, и ты сможешь отдохнуть, моя дорогая. Стыд. «Влад, ты как олень бегал за этой девчонкой. Ты ничтожество, которое унижалось и жило в фантазиях. Как можно быть таким бараном? Понятно сразу было, что ей нужен другой мужчина, а не нищий валенок. Мне от тебя мерзко». Сопереживание. «Влад, я вижу, как тебе больно. Ты показал свою верную, нежную и любящую часть, а с ней обошлись подло. Ты так искренне старался... Ты не сделал ничего плохого. Это с тобой нехорошо поступили. Я вижу твою уязвленность, я вижу твое страдание. Ты обязательно восстановишься, потому что в тебе изначально не было никакой проблемы. Эта боль нормальна. Мы ее проживем. Она временна. Твое сердце способно на огромную любовь, и впредь мы будем тщательно выбирать человека, который способен оценить твою доброту, мягкость и щедрость». Я вижу тебя, и ты замечательный. Сопереживание — это обращение к своей раненой части «Не прячься, я вижу, как тебе сложно. Я хочу на тебя смотреть. Ты мне нравишься, хоть тебе сейчас очень больно. Ты — часть меня. Я вижу тебя. Я рядом». Принятие. Принятие – еще один целебный антидот. Если стыд – это следствие внутреннего конфликта между идеальным «я» и реальным «я», то принятие – это отказ от этого конфликта. У каждого человека есть идеал, которому он хочет соответствовать, и поэтому предъявляет к себе жесткие требования. Например, если я считаю, что правильная женщина не должна проявлять агрессию и вести себя вульгарно, то испытаю приступ стыда, если буду отстаивать личные границы или публично конфликтовать с другим человеком, даже если этот конфликт будет необходим. Если я считаю, что настоящий мужчина никогда не должен плакать или проявлять сентиментальность, то испытаю отвращение к себе, когда обнаружу в себе желание расплакаться. Абсолютно нормальное желание. Идеальный «я» присутствует не только в контексте гендерных ролей. Он может сопровождать каждую социальную роль человека. Правильная дочь, настоящий специалист, идеальная мать и так далее. Да, идеалы нам совершенно необходимы, ведь они выступают в роли жизненных ориентиров и служат мотивацией для развития личности. Я двигаюсь в сторону своего идеала, значит, я двигаюсь в верном направлении. Таким должно быть отношение к своему идеалу, как к далекому и недостижимому маяку, на который можно ориентироваться. Проблема начинается тогда, когда не вы двигаетесь к идеалу, а идеал начинает давить на вас, на ваше реальное «я». За любое несоответствие идеальному образу человек получает жестокое наказание в виде чувства вины и стыда. Несколько таких шоковых ударов могут серьезно навредить вашей самооценке. Я приведу примеры тирании идеала в трех сферах. Профессиональная, любовная и детско-родительская. Профессиональная сфера. Женщина работает преподавателем английского языка для детей школьного возраста. За 7 лет своей карьеры она повышала стоимость занятий только 2 раза и на 20%. В ее представлении идеал учителя – это образ человека, который занят академической деятельностью и совершенно не заинтересован в деньгах. Вот только стандарты этого идеала конфликтуют с потребностями реального «я», которое хочет есть качественную еду, купить французские колготки и съездить, наконец, в отпуск. Какие-то мелочные человеческие желания, которые никак не сочетаются со святым образом настоящего учителя. Каждый раз, когда наша героиня думает об увеличении цены за свою работу, ее охватывает стыд. «Ну как же я, человек такой гуманной профессии, буду с людей деньги требовать? Нет, я не такой человек». В данном случае мы видим ясный конфликт между реальными потребностями личности и требованиями идеала. Любовный фронт. Представьте, что вы встретили мужчину вашей мечты и захотели произвести на него впечатление, показать себя идеальной женщиной. Вы рассказали, как любите чистоту, вам претит фастфуд, и даже дома вы выглядите всегда опрятно. И в один из тех выходных дней, когда вы решили полностью расслабиться и ответственно заниматься лентяйством, раздается звонок в дверь. На пороге стоит он, а перед ним стоите вы. В растянутой пижаме, с немытой головой, дожевываете вчерашнюю пиццу из доставки. Неприятный сюрприз, правда? Чувство стыда настигнет вас сразу или нагонит после. И чем больше был разрыв между нарисованным вами образом и наглядной реальностью, тем интенсивнее будет стыд. Детско-родительские отношения. Мать ежедневно звонит своему 30-летнему сыну с намерением просто узнать, как дела. Подобные звонки затягиваются минимум на час, и это влияет на качество жизни мужчины. Каждый день он приходит домой после работы и хочет отдохнуть, но раздается звонок. Ему приходится откладывать личные дела, чтобы напитать мать своим общением, и этот факт его злит. Он попадает в классический невротический цикл, разговаривает с матерью, подавляя свое недовольство, взрывается и грубит матери, чувствует вину, возобновляет продолжительные разговоры. Казалось бы, причина кроется в чувстве вины, с ней ему и нужно работать. Но не все так просто. Чувство вины в какой-то степени защищает от чувства стыда, которое переживается намного болезненнее. Если я чувствую вину за плохой поступок, значит, я хороший человек, который поступил плохо. Если я не испытываю вину за плохой поступок, значит, я плохой человек, который поступает в соответствии со своей дурной натурой. Для этого мужчины само признание своей агрессии к матери является слишком болезненным и постыдным откровением. Неужели я настолько неблагодарный сын, что злюсь на родную мать? Неужели я такой эгоистичный человек? В его психическом пространстве идеальный сын никогда не злится на материнскую фигуру, а в реальном мире он не может удовлетворить свои базовые потребности в отдыхе и свободном времяпрепровождении. Конфликт между идеалом и реальностью еще какой. Как видите, чувство стыда может возникнуть и угнетать своего носителя, даже не имея под собой реальных оснований. Вам не обязательно совершать дурные поступки, чтобы почувствовать стыд. Достаточно того, что ваши мысли и чувства идут вразрез с идеальным «я». Стыд возникает, когда теневой аспект личности показывается из-за угла и шепчет: «А может, ты не такой хороший, каким хочешь казаться?» Человек начинает открещиваться от своих теневых проявлений. «Нет, мне совершенно не важны деньги, я довольствуюсь малым». «Нет, я совсем не ленивая и люблю готовить, просто сегодня не выспалась». «Нет, я не жалею своего времени на мать, просто день тяжелый выдался». Начинается борьба между идеальным и реальным, и эта борьба крайне изнурительна. Принятие себя – это отказ от борьбы. Когда я принимаю себя, я говорю: «Да, мне чертовски важны деньги, потому что у меня есть куча желаний, за которые нужно заплатить. Вот такая я меркантильная женщина. Да, я терпеть не могу готовить и обожаю смотреть турецкие сериалы. Вот такой я ленивый человек. Да, я хочу прийти домой и побыть в одиночестве, чтобы меня никто не доставал. Вот такой я эгоистичный мужчина». Именно в этот момент я раскрываюсь, становлюсь нагим, и мне больше нечего скрывать. И тогда мой теневой аспект может вернуться ко мне, присоединиться к моей личности, потому что я признаю его как часть себя. Многие люди ошибочно считают, что принятие – это состояние, когда мне все в себе нравится. Нет, это в корне неверно. Принятие себя – это ощущение своей целостности и непрерывности. Я могу быть любым – эгоистичным, агрессивным, меркантильным, ленивым, пошлым, вульгарным, экспрессивным, и это все есть я. Я такой, и мне с этим нормально. Третья глава книги посвящена принятию теневых аспектов личности. Перед тем, как вы к ней приступите, я предлагаю сделать диагностическое упражнение, которое поможет понять, какие части в себе вы не принимаете. Вы можете сделать его для каждой сферы вашей жизни – профессиональной, семейной, детско-родительской. Упражнение. Первое. Как вы хотите, чтобы окружающие люди вас воспринимали? Каким человеком вы хотите быть в их глазах? Я хочу, чтобы люди воспринимали меня как доброго, образованного, всезнающего, сильного, идеального, приличного, интеллигентного. Второе. Каким вы точно не хотите быть в глазах окружающих? За какие ваши проявления вам бывает стыдно? Я точно не хочу показаться некомпетентным, агрессивным, вульгарным, глупым, эгоистичным, пошлым, грубым, поверхностным, слабым. Третье. Как вы думаете, всегда ли вам удается сохранять желанный образ в глазах окружающих? Соответствует ли этот образ вашей личности? Накладывает ли этот образ какие-то ограничения на вашу жизнь? Мешает выполнению потребностей или целей? Пример выполнения упражнения. Профессиональная сфера. Первое. Я работаю преподавателем и хочу, чтобы люди воспринимали меня как компетентного специалиста, который любит свое дело и чья квалификация соответствует высоким стандартам. Второе. Я не хочу показаться своим клиентам безответственной, эгоистичной и меркантильной. Я не хочу, чтобы обо мне думали как о человеке, который берет неоправданно большие деньги за низкокачественную работу. Третье. Да, мне удается сохранять желанный образ. Я работаю за небольшую оплату и при этом качественно провожу занятия, покупаю дорогие учебники и ответственно отношусь к учебному процессу. Я знаю, что другие преподаватели с подобной квалификацией берут оплату в несколько раз больше, поэтому вряд ли кто-то будет мной недоволен. Да, соответствие моему идеалу сильно снижает качество моей жизни. Мне приходится брать больше учеников, чтобы денег хватало. Я часто выгораю.